После окончания Великой войны Серафолу присоединилась к гражданской войне, но на этот раз не потому, что ее призвали в армию, так как она присоединилась к ней добровольно. Она сделала это, чтобы предотвратить любую возможность возобновления Великой войны. Она также не любила первоначальных сатанов и их пренебрежение к жизням демонов, в то время как их потомков никогда не посылали в гущу событий, а только сражались в легких битвах. Всю свою жизнь Серафол жила за расу демонов. Даже сейчас ее любовь к девочкам-волшебницам – это просто попытка донести до нового поколения что-то, кроме жажды крови и битв. Возможно, она немного перегибала палку, но это был ее единственный верный способ убежать от всех воспоминаний прошлого и давления настоящего. Как таковая, она не была женщиной, которая слишком заботилась о своей внешности, поэтому то, что ее ценили за помощь расе демонов и считали лучшей из сатанов, хотя многие думали, что она заняла это место только из-за женского представительства, это было для нее чем-то новым, и ей это понравилось. На лице Серафол расцвела улыбка, когда она продолжала наблюдать за встречей сестры и самой через свои камеры, читая документы о новом торговом предложении с Йокаями и надеясь, что на этот раз все пройдет хорошо. Появился кто-то, кто ценит ее работу и любит девочек-волшебниц, может быть, случится второе чудо. Глава 130. От лица Соны. Это раздражает. То, сколько он знает о моей семье, имуществе и многом другом, впечатляет, как и то, что он рассказал о моей сестре, но, почему он не знает, что мы уже помолвлены? Мало того, он явно не обратил внимания на то, какие духи я купила или какой косметикой пользовалась. Я никогда так не делаю, но я решила пойти и поговорить со своей лучшей подругой насчет этой встречи и попросить пару полезных советов. Я сделала все, что могла, и все это время он, кажется, почти не обращал на меня внимания, это выводит из себя, и немного возбуждает. Нет, это не так, я не увлекаюсь игрой в пренебрежение или чем-то подобным. В моей семье все либо доминанты, либо пассивы в нашей повседневной жизни, и я видела, как эта наша пассивность проявляется, когда моя мать в постели делала все, что хотел отец. Черт возьми, я видела, как она лизала ноги одной из членов гарема моего отца, когда он приказал ей прямо за семейным обеденным столом, когда мы были все вместе. Я не буду такой, я доминант. В противном случае я лучше просто умру. Сона, сосредоточься. Твои грезы означают, что ты борешься против всего мира. Ты будешь доминировать в своем будущем и изменишь путь всей своей расы, как это сделала твоя сестра. Вздохнув, я успокаиваюсь, даже если никто не заметит разницы, так как я всегда выгляжу одинаково, когда хочу, и говорю: похоже, ты не ничего знаешь о положении, в котором мы оба сейчас находимся. Ну, я слышал от Райзера, что мы с тобой помолвлены из-за того, что я однажды обыграл тебя в шахматы, бесстрастно ответил он, и я чуть не зарычала на него. Он знает, так как же он может настолько легко отмахнуться от этого, неужели он смотрит на меня или на эту помолвку свысока? Пойми меня правильно, я не смотрю свысока на решение, принятое тобой или твоей семьей, но у меня нет необходимости следовать ему. Не имеет смысла заставлять себя выходить за тебя замуж только потому, что ты плохо играешь в шахматы, сказал сама, и я замерла, мои глаза стали холодными, когда я посмотрела на него. Я хорошо играю в шахматы, сказала я, и это меня больше всего оскорбило. Он только приподнял бровь, услышав это. Конечно, продолжая говорить себе это, мисс Новичок, сказал он, и когда он посмотрел на меня снисходительным взглядом, я почувствовала, что возбуждаюсь от победы и доминирования над ним, очевидно. Да, так и есть. Ты ответишь за свои слова, сказала я, доставая из кармана набор шахмат. Что, я девушка, которая любит быть готовой ко всему, и никто не знает, когда нужно иметь при себе набор шахмат на всякий случай. Опять, сказала я в ярости, уставившись на игру. Сама только вздохнул. Слушай, если тебе нравятся игры на унижение и если ты хочешь, чтобы тебя снова публично разгромили, то это твое дело. В любом случае, у меня есть чем заняться, чем тратить свое время здесь, играя с тобой в шахматы, сказал сама, заставив меня покраснеть от стыда. Я не люблю такого рода игры, я просто очень не люблю уступать и хочу сыграть еще один раунд, так как знаю, что могу выиграть. Я хочу, чтобы ты знал, что я не люблю такое, решительно сказала я, а он просто взглянул на меня самым снисходительным взглядом, который я когда-либо видела. «Да, я тебе полностью верю. Ты из тех, кто любит доминировать над другими и быть на вершине во всех моментах, или любит изображать это, по крайней мере», — сказал он, прежде чем махнуть рукой, «поверь мне, то, что заводит кого-то, вряд ли является тем, чем он гордится, и никто не должен осуждать это, если только это не копрофилия. Это единственное, с чем я не хотел бы связываться», — сказал он это с дрожью отвращения. «Я просто смотрю на него, делаю глубокий вдох и повторяю себе, что он не демон, несмотря на то, что он говорит точно так же, как некоторые демоны, которых я знала раньше. В любом случае, я бы хотела, чтобы ты знал, что эта помолвка касается и тебя», — сказала я, а он только посмотрел на меня, приподняв бровь. «Видя в этом шанс продолжить, я действую, я не уверена, знаешь ли ты или нет, но моя семья и твоя были деловыми партнерами в течение многих лет. Мы были теми, кто помог твоей семье после Второй мировой войны, где твой дед получил состояние, и он использовал его и наши семейные связи, чтобы создать конгломерат Ханакай. Можно сказать, что большая часть активов моей семьи в мире людей связана с твоей семьей, и мы владеем многими акциями твоей семьи. Наша помолвка поможет укрепить эту связь и сблизить обе стороны, что будет полезно для обеих сторон, но если ты ее нарушишь, то наши стороны могут разделиться, и мы оба пострадаем от этого. Когда я заканчиваю объяснять, он просто смотрит на меня, а затем откидывается в кресле, его глаза немного пусты, он смотрит на что-то конкретное, его губы сомкнуты. Я понятия не имею, о чем он думает, но я решила не останавливать его, пока пью свой кофе. После двух минут молчания он открывает рот. Меня не удивляет, что этот старый ублюдок заключил сделку с демоном, чтобы добиться нынешнего расположения, не в обиду тебе или твоим близким, говорит он как бы вскользь, он всегда был очень увлечен оккультизмом, и, судя по тому, как он себя ведет, да, он похож на человека, который не будет возражать, даже если сделка, которую он заключил, подразумевает продажу всех его детей в рабство или что-то еще. В любом случае, поскольку я не претендую на должность наследника семьи, меня это не особо волнует, но поскольку мама, наследница, думаю, мне лучше не ухудшать ее положение. Он и вправду очень заботится о маме. Немного обидно, что он, похоже, смотрит на нашу помолвку лишь в таком ключе. Неужели он действительно не видит во мне ничего стоящего? Он уже вдоволь нахвалил мою сестру, уделяет много внимания и заботится о маме, а на вечеринке Риас я видела, как он танцевал с Рейвил, мама, той маленькой девочкой, с которой он пришел, и многими другими девушками, но он ни разу даже не взглянул на меня. Это так странно. Все всегда смотрят на меня и обращают внимание, либо как на наследницу Дамаситри, либо как на сестру сатаны Левиафан, либо потому что я президент студенческого совета. Когда кто-то просто отмахивается от меня, это раздражает. Я задумалась на мгновение и сказала, поскольку я проиграла тебе в шахматы, ты стал одним из кандидатов в мои мужья, так как это было условием для помолвки со мной. Обычно это означает, что тебя и других кандидатов сравнивают и выбирают того, кто больше подходит по мнению моих родителей, но поскольку ты единственный кандидат, а во, либо ты тщательно выбирала соперников, либо все эти демоны, дилетанты в шахматах, говорит сама, и я бросаю на него взгляд. Я хорошо играю в шахматы, одна из лучших игроков такта. Да, продолжай повторять себе это, милая. Если ты будешь желать этого достаточно сильно, возможно, однажды это станет реальностью, говорит он раздраженным тоном. Я хочу заткнуть его. Нет, я заткну его прямо здесь и сейчас, опираясь на стол и заявляя, что я не профан в шахматах, я решила заткнуть его навсегда. Парней его возраста легко застать врасплох, просто нужно знать, как это сделать, согласно журналам, которые я изучала для этой встречи. Воспользовавшись своим положением, я подалась вперед и поцеловала его. Это закроет ему рот и затуманит его разум, тогда я смогу доминировать над ним и... А, почему мне кажется, что я теряю контроль, и почему это так приятно? Глава 131. Отлиться самы. Слишком легко. Серьезно, для демона ее слишком легко разозлить суровой правдой, даже если связь моей семьи с ее домом была немного шокирующей, поскольку до этого она не всплывала в разговорах с Райзером и другими. В любом случае, эта помолвка не так уж плоха для меня, поскольку, если я не смогу вырвать мама из рук Соны, я могу просто сделать наследницу Ситри послушной мне, и таким образом сделать так, что она даже не подумает причинить вред или использовать мама каким-либо образом. Это окольный путь, который идет вразрез с моими предпочтениями, а именно, раздувать из мухи слона, пока проблема не исчезнет, но все равно сработает. Обычно я бы не пошел по этому пути, поскольку мне не очень нравится манипулировать женщинами с помощью секса, но эта девушка была настолько покорной в глубине души, что использовать это в своих интересах было очевидным выбором. Тем более, что если бы я попытался управлять ее сознанием, мои действия могли бы быть раскрыты и вызвать обратную реакцию на мама или на меня самого. Кроме того, зачем использовать магию, если я могу просто заманить ее в ловушку более естественным и биологическим способом, что также означает, что мы оба сможем получить немного удовольствия. Не то чтобы я ненавидел наличие еще одной партнерши в постели, а это, похоже, мне понравится, даже если я буду немного грубее, и я уверен, что она хорошо со мной справится, когда я разозлюсь на что-то, углубляя поцелуи и используя руки, чтобы остановить ее, когда она пытается отодвинуться, я прижимаюсь к ней настолько, чтобы это было приятно, но не причиняло ей боли. Я позволяю поцелую продолжаться в течение добрых 30 секунд, и когда ей удается отстраниться, я смотрю вниз на ее тело и говорю, насчет помолвки, мы можем прийти к пониманию со временем. До тех пор, пока мы согласны на неэксклюзивность в отношениях, мы сможем пожениться снова, если захотим, до тех пор, пока мы информируем друг друга. У нас также должен быть соответствующий контракт, в котором подробно описано, что мы должны делать в случае, если мы решим развестись и завести детей, и мы также согласны, что любой секрет, разделенный между нами, должен оставаться именно секретом. Если мы собираемся пожениться, мы должны быть в состоянии доверять друг другу, по крайней мере, любовь или привязанность могут прийти позже, говорю я, а она смотрит на меня с потерянным щенячьим лицом. Она слишком невинна, мне почти стыдно, что я так манипулирую ею, но я, по крайней мере, не испорчу ее, как это могли бы сделать другие, учитывая, в каком она сейчас состоянии. Ну, может быть, я испорчу ее для других мужчин, но это уже неизбежное, я полагаю. Я многому научился у Киары, как чувствовать чужие сексуальные предпочтения и использовать их, а еще я научился соблазнению и тому, как заставлять других делать что-то для меня у Маты Хари, чей благородный фантазм буквально соблазняет других, превращая их не более чем в рабов. Кто-то, кто настолько невинно относится к сексу и так естественно покорен в глубине души, как эта наследница демона передо мной, даже не будет вызовом в битве соблазнения или в постели. Я полагаю, это приемлемо, говорит она, и я ухмыляюсь, наклоняясь к ее уху и шепчу. Кроме того, даже если ты можешь быть немного раздражительной, тебе нужно усвоить свое место в этих отношениях, я не могу отрицать, что у тебя вкусный маленький ротик. Мне интересно, что еще в тебе такого вкусного, и я хочу это выяснить, я говорю, кладя руку на ее щеку, посылая ей самые маленькие толчки, какие только можно, чтобы это было стимулирующе, но не больно. Она краснеет, когда я ухмыляюсь над ее выражением, она отворачивается от меня с покрасневшим лицом, и, видя это, я задаюсь вопросом, неужели кто-то действительно ее боится? Серьезно, в школе я много раз слышал, какая она грозная и пугающая, но, как бы это сказать, в моих глазах она для меня такая же угроза, как котенок. Она может быть ворчливой и вести себя отстраненно, но совершенно очевидно, что нужно знать, на какие кнопки нажимать, чтобы заставить ее делать то, что хочется. Ну, можем выясним сейчас, серьезно, сейчас, мы даже почти не знаем друг друга. Она шипит в смущении от моего предположения, а я просто пожимаю плечами. Мы знаем достаточно, чтобы не быть совсем незнакомыми, и мы все равно должны пожениться, не лучше ли узнать, совместимы ли мы на самом деле, сказал я, поскольку она выглядит немного растерянной, или ты недостаточно дьявольская, чтобы впасть в такой маленький грех, что, хочешь быть маленькой чистой христианкой, охраняющей себя на брачном ложе, как мило, сказал я, в конце концов, подложив палец под подбородок и снисходительно улыбнувшись. Это, очевидно, разожгло в ней огонь, поскольку ей явно не понравилась инсинуация на то, что она, маленький демон. После того, что я видел после общения с демона, я действительно понял, что они полны гордости и любви к греху. Даже если некоторые из них не любят показывать свою любовь к греху в некоторых случаях из-за того, что им нравится вести себя так, как будто они люди, или из-за какого-то нелепого чувства морали, которое кажется мне довольно глупым. Если нормальные человеческие девушки могут трахаться, то почему настоящие демоницы должны соблюдать безбрачие ради какой-то идеи чистоты брачного ложа? Такая идея звучит слишком по-христиански и ангельски, мало в этом демонического. Я много слышал от Райзера и видел демонов во время помолвки, и ни один из них не ведет себя чисто и невинно. Для кого-то вроде Соны, использующей этот момент, чтобы намекнуть, что она не слишком похожа на настоящего демона. Да, результат был ожидаем. Но, надо отдать должное, результаты, похоже, не так чистые и резки, как я ожидал. Я полагаю, мы могли бы попробовать и проверить это, говорит она слегка кокетливым тоном, несмотря на свой серьезный и бесстрастный тон. Но, нам все равно придется потом долго обсуждать условия контракта, который мы заключим, чтобы уточнить все детали, даже если мы согласимся на это. В конце концов, у меня нет намерений быть использованной в твоих интересах, просто позволив тебе полностью контролировать условия соглашения, отвечает Сона, заставляя меня поднять бровь. Не думай, что со мной будет так легко иметь дело, что я буду слушаться всего, чего мне говорят, словно какая-то простая дура. Я, Сона Ситри, а не абы кто. В ситуации, подобной той, в которой мы сейчас находимся, когда я бросаю ей вызов, чтобы доказать, что она настоящий элитный демон, особенно когда я был бы приемлемым претендентом, чтобы доказать ее ценность как демона из-за того, что я ее жених, она все еще в состоянии сохранить достаточно холодную голову, чтобы начать обсуждать идеи и предложения для контракта, который мы подпишем. Да, она не глупа, это следует признать. Очевидно, она возбуждена, если то, что я вижу, является хоть каким-то признаком, но не глупа. Ну, она все еще плохо играет в шахматы и ей не хватает некоторых аспектов, но с некоторым надлежащим руководством, я полагаю, она станет достаточно подходящим партнером по бизнесу и удовольствием в будущем. В конце концов, это взаимовыгодное соглашение. Мы оба получаем то, что хотим, с небольшими недостатками, но попытка выжить немного больше на стороне была разумным выбором, и не видеть, что мы оба стремимся получить больше от этой сделки, было бы глупо. Договорившись, что мы честно опробуем этот брак и обсудим его условия позже, мы оплатили счет в кафе и вышли. Не прошло и 10 минут, как мы уже выходили на улицу в поисках более подходящего места для более актуального аспекта этих отношений, чтобы знать, будут ли нас связывать лишь какие-то бумаги или мы станем немного ближе. Иногда быть собой слишком хорошо, даже если мне приходится задаваться вопросом, не будет ли кто-нибудь шпионить за нами, пока мы проверяем нашу совместимость. Ну, думаю, тогда я могу просто устроить любому шпиону шоу. Это будет не первый раз, когда за мной подглядывают издалека. Чертов Мерлин, извращенный полусуккуб, я могу только надеяться, что мой роман с чистокровным суккубом не породит другого такого же. Одного Мерлина в моей жизни было более чем достаточно, это уж точно. Глава 132. После заключения соглашения между Сомой и его новой невестой, включая длительные обсуждения условий соглашения и некоторые тесты на совместимость, они оба достигли приемлемого соглашения. Оба могли встречаться по желанию, не навязывать друг другу свои мысли и идеи, оказывать помощь, когда это необходимо, если это не угрожает жизни друг друга или безопасности одного из них, его семьи или друзей. Они также договорились о полном разделении имущества в случае будущего развода. Было также достигнуто соглашение относительно потомства, которое будет обеспечено после того, как Сона закончит строительство своей школы и стабилизирует ее, а также о том, как этот ребенок будет воспитываться и какие права он будет иметь в плане наследования. Честно говоря, даже юрист был бы впечатлен тем, насколько подробно был составлен контракт. Это были действительно чисто политические и плотские отношения, и обе стороны были более чем удовлетворены этим, поскольку ни у одной из сторон не было ни времени, ни желания пытаться принудить друг друга к созданию эмоциональной связи. После того, как с этим было покончено, прошло 5 спокойных дней. Это была спокойная рутина, которая распространилась на все сверхъестественные сообщества города, и в этом спокойствии сама, как обычно, ходил в школу. Он даже скучал по школе, хотя бы потому, что она позволяла ему больше спать по сравнению с тем, когда он находился в своей мастерской. Кроме сна, сама проводил время в классе, общаясь с теми немногими друзьями, которые у него были, поскольку он закончил необходимые ему модификации тела. Это были очень спокойные 3 дня, задиристая девушка, которая некоторое время изводила Аю, как будто исчезла. Сама слегка забеспокоился, так как у нее имелся священный артефакт, и она могла быть похищена фракцией героев, но он в этом сомневался, поскольку в городе не происходило никаких сомнительных действий по этому поводу. Такие люди, как Данджура Табита и Манамиайба, также известные как великодушный преступник и Лабрава, все еще были на свободе и никто не пытался их схватить, так что Сарина, скорее всего, не была никем похищена и просто ушла по собственной воле. По правде говоря, Саме было наплевать на девушку. Пока она не схвачена фракцией героев или не стала его врагом, ему плевать, что с ней случится. Она и так входила в его черный список, и он просто не принимал никаких действий по отношению к ней, потому что Ая сказала, что он не должен этого делать. Если бы ему нужно было думать о свободных пользователях, он бы скорее подумал о выходках великодушного и Лабравы, которые, по последним данным, практиковались в использовании своих священных артефактов и думали о том, как показать миру свои способности, когда представится подходящий случай. Сама мог честно сказать, что они ему понравились, так как немного напоминали его самого, хотя и были более неуклюжими и менее профессиональными. Сама хотел бы, чтобы после смерти он смог встретиться с ними в троне, как бы сомнительно это ни было, несмотря ни на что, сегодня все шло довольно хорошо. Сама с удовольствием ел свой обед. В одной руке держит палочки для еды, в другой – бента, обеими ногами упираясь в стол, на котором уже стояло 5 порций бента. Рядом с ним в этот раз была только Киёхару, так как Ая, теперь гораздо крепче, чем раньше, она встречалась с другими девочками из класса вместе с Ривил. Киёхару, которая не пользовалась популярностью ни у мужчин, ни у женщин в классе, так как считалась ненормальной, в этот раз решила поесть с Сомой. Она привыкла кушать в одиночестве, но ей было приятно иметь кого-то, с кем можно поболтать как с друзьями. Киёхару ела вполне обычным способом, даже с некоторой элегантностью, после того как Ривил научила ее делать это, так как это выглядело круто, но она также наблюдала за Сомой с некоторым удивлением. «Куда уходит вся эта еда?» – удивленно спросила Киёхару, видя, как много съел Сама. Отпив глоток из 2-литровой бутылки колы, Сама сказал, «С моим телом мне нужно есть намного больше, чем обычно, если я хочу поддерживать свое состояние», — объясняет он. Тело Самы к этому времени едва ли можно было назвать человеческим, оно классифицировалось как человеческое только из-за отсутствия в нем ДНК другой расы. С таким телом сила Самы была велика, но у него все же имелись некоторые недостатки, например, потребность в пище. Благодаря тому, что его тело вырабатывало гораздо большее количество мышечных волокон, а его органы работали эффективнее, Саме требовался соответствующий источник энергии, чтобы компенсировать это, поэтому ему приходилось потреблять в 13 раз больше калорий, чем обычно потребляет один мужчина. Это было много, но Сама мог справиться с этим, употребляя пищу с более высокой калорийностью, которая при этом оставалась питательной. Киёхару, видя, сколько Сама может съесть, и глядя на свой собственный маленький бента, вздохнула. «Это как-то несправедливо, если я хоть немного переедаю, то толстею, а ты можешь есть так много и при этом отлично выглядеть». Сама только пожимает плечами. «Просто таково мое тело. Кроме того, если ты захочешь изменить свое тело, ты всегда можешь просто попросить, ты же знаешь, что я могу тебе помочь». Киёхару слегка улыбается на это. «Да, я знаю и ценю это. Я хочу изменить его, просто. Тебя одолевают сомнения, когда настает момент решить, верно?» Говорит Сама, и Киёхару слегка кивает головой. «Это нормально. Я никуда не собираюсь уходить, просто скажи, когда будешь готова. В конце концов, это большой шаг. Ты должна приготовиться к нему». Услышав это, Киёхару улыбается. «Сама-кун, я иногда задумываюсь, кто из нас двоих умеет читать мысли?» Сама только ухмыляется на это. «Я просто умею читать людей, без всяких там магических штучек. Тебя прочитать довольно легко». «О, правда?» «Да, очень легко, даже напрягаться почти не надо», — сказал Сама, которому нравилось так говорить после того, как он посмотрел несколько видео в интернете. Что ни говори, люди умели извлекать из комедии максимум пользы. Он хотел поговорить еще немного, но, как и ожидалось, реальность не позволила ему продолжать наслаждаться моментом. Глава 133. Войдя в класс с элегантной походкой, одна из двух они самой школы направилась прямо к столу самой. «Здравствуйте, простите, что прерываю, но президент хотела бы поговорить с тобой. Если возможно, не мог бы ты проследовать за мной к ней?» — сказала Акина с фальшивой улыбкой, не желая вежливо разговаривать с человеком, который пытался посеять сомнения в ее ненависти. Однако, «Да, нет», — пренебрежительно сказал сама, услышав сообщение от Киёхару. «Что, я на нее не работаю, и у меня нет с ней никаких дел, из-за которых мне нужно было бы с ней встречаться. Это просто ее попытка подойти ко мне по какой-то причине, и если это так, то я не вижу причин, почему именно я должен идти к ней, когда встреча нужна ей. Если она хочет поговорить со мной, пусть приходит сама, ножки ее красивые ведь не только для показухи», — сказал сама, раздражая Акина. Ледяным тоном она произнесла: «Я передам ей это». «Хорошего дня», — ответила она и повернулась, чтобы уйти. Сама, желая сказать последнее слово, произнес: «Осторожнее у двери, ты можешь застрять из-за того, насколько велико твое эго, хотя лично я не замечал у тебя ничего, чем ты могла бы так гордиться». Это больше всего раздражало Акина, которой не нравилось напоминание о том, как сильно она проиграла во время драки на помолвке. Уходя и хлопая дверью, все присутствующие в классе только смотрели ей вслед, а потом перевели взгляд на Сому. «На что вы все уставились?» — сказал сама с легким раздражением, и этого было достаточно, чтобы они отвели взгляд и пошли искать себе занятия где-нибудь подальше. Киёхару, которая была рядом с Сомой, заговорила в это время: «Ты уверен, что это к лучшему? Ты не знаешь, на что они пойдут, чтобы получить то, что хотят», — сказала она, а сама пожал плечами и снова принялся за еду. «Я знаю их навыки после предыдущих боев, единственное, кого я не видел в действии, это сама Ряз, но, по словам Райзера и Мама, она использует силу разрушения только в бою и, похоже, не знает и не пытается использовать что-то еще. Эта сила опасна для большинства, надо отдать ей должное, но против меня она уже совершенно бесполезна. Возможно, если бы она попросила помощи у своего брата, то смогла бы мне помешать, но я сомневаюсь, что этот человек настолько глуп, чтобы думать, что принуждение меня поможет добиться того, чего они хотят», — сказал сама, очень уверенный в способности своего генератора маны превращать любую нефизическую магию в пищу. Киёхару, чувствуя уверенность в способностях самы, все же высказалась: «Я знаю и согласна с тобой, просто, будь осторожен. Они впадают в отчаяние, а отчаявшиеся люди могут пойти на непредсказуемые поступки», — сказала Киёхару, прежде чем понизить голос. «Хочешь, чтобы я помогла разобраться с ними? Дай им какую-нибудь другую причину для беспокойства и концентрации, или просто сделай так, чтобы у них был импульс не приближаться к тебе, несмотря ни на что». Сама на мгновение уставился на Киёхару и произнес: «Ты и вправду страшная девушка, это точно». «Спасибо за комплимент», — ответила она милой улыбкой, которая могла бы обмануть любого, однако сама лишь усмехнулся над ее выходкой. «В любом случае, в этом нет необходимости. Я все равно хочу кое-что от них, если они готовы обменяться услугами, я могу с этим работать», — сказал сама, наконец закончив с едой. После уроков сама вернулся в свой дом и размышлял над тем, какой эксперимент он будет проводить дальше. Сейчас он был вполне доволен своим оборудованием и телом, до завершения создания мистических глаз оставалось еще несколько шагов, но на это уйдет время. Он получил плащаницу, которую использовали 2 из 12 апостолов, святой Яков старший и его брат, святой Яков меньший. В плащанице был сильный святой элемент, и сама сумела использовать ее историю и те знания о создании мистических кодов, которые у него были, чтобы превратить плащаницу в мощный мистический код. Его функция заключалась в том, чтобы помочь саме усилить его способности к огню, так как упомянутые апостолы были известны своим особенно огненным нравом. Сама остался доволен и использовал эту плащаницу, чтобы сделать полный костюм, не похожий на тот, что использовал Кухулин, только красного цвета, так как это была плащаница, омытая кровью святых. Он сделал костюм под другое снаряжение по простой причине. Это позволило бы ему использовать огонь, чтобы сделать что-то вроде огненной вспышки маны, на которую была способна карма. Если бы церковь узнала об этом, или о том, как сама использовал плащаницу, о которой они даже не подозревали, они бы скрежетали зубами от злости, что у них отобрали такую вещь, или умоляли бы Сому рассказать, как на самом деле можно использовать этот и, возможно, другие предметы, которые они припрятали как просто красивые реликвии. Немного подумав, Сама решил, что ему делать. Внутри своей мастерской он сел, скрестив ноги, и начал концентрироваться внутри, начиная процесс с материализации собственной души. Третья магия, прикосновение небес, была высшей кульминацией магии души, так как позволяла полностью материализовать свою душу в собственной сущности. Тот, кто добьется этого, сможет оставить свое физическое тело позади и обретет абсолютное бессмертие. Мало того, став полностью основанным на душе существом, производство магической энергии стало бы бесконечным, невозможно было бы измерить, сколько энергии может быть у человека, так как он всегда производил бы больше. В некотором смысле, он превращался из человека в сущность, сходная по своей природе с Офис, драконом бесконечности, хотя сама, конечно, не знал об этом. Если бы он знал, что в этом мире есть два существа, которые родились с чем-то похожим на истинную магию, он был бы в ярости. Конечно, Офис понятия не имела о своих природных достижениях и о том, что ее силы являются разновидностью третьей магии, но все же они были очень похожи по своей природе. То же самое было и с Великим Красным, который имел естественный доступ к первой магии, созиданию из ничего, поскольку он мог создать что угодно, просто подумав об этом. Тем не менее, раз уж он уже закончил свои приготовления на случай боя, Сама решил, что ему следует начать все сначала, исследование прикосновения небес. Пока он сидел там, пытаясь придать своей душе некоторую степень массы, он думал про себя. Черт возьми, эта штука все еще чертовски жесткая. Сама уже имел чрезвычайно глубокое и всестороннее понимание души, но для придания душе массы требовалось не только это, но и много тяжелой работы, а также много-много энергии. Ему нужно было насыщать энергией саму душу, пока она медленно не приобретет массу. Это был утомительный и долгий процесс. Сделав глубокий вдох, он продолжил работу, делая свою душу сильнее с каждой минутой, пытаясь придать ей нужную массу. Он также задавался вопросом, когда же у него появятся чистые глаза, естественное проявление тела, которое происходит, когда душа человека преодолевает определенный порог. Это было естественное явление, как и тауки, но в отличие от этой формы энергии, чистые глаза были чем-то, о чем Сама знал, даже если изначально он не мог развить их за время пребывания в троне из-за ограничений того измерения. Чистые глаза – это естественная психическая способность, позволяющая видеть то, что обычно невозможно увидеть. Они схожи с мистическими глазами тем, что наследуются, даже если они не способны создавать реальные явления, а только наблюдать то, что обычно невозможно увидеть, например, эмоции, духов, магические цепи внутри тела или даже пространственные пути при использовании телепортации. Чистые глаза также могли легко объединяться с мистическими глазами, хотя для этого пришлось бы потрудиться, подобно тому, как Шике было трудно превратить обычные чистые глаза в мистические глаза восприятия смерти. В этот момент Сама не понимал, что по мере того, как его душа развивалась в силе, его разблокированная тауки также медленно увеличивалась в силе. Тело и душа естественно связаны друг с другом, так как во время первоначального обучения в троне у Самы не было доступа или понимания тауки. Он еще не понимал связи между жизненной силой и возможностями души. Его понимание должно было быть адаптировано, но все и так неплохо, поскольку Сама начал ступать по довольно уникальному пути, цель которого была пока не ясна. Тук-тук, глава 134. Стук в дверь его мастерской разбудил Сому, который выглядел немного раздраженным. Честно говоря, работа, которую он выполнял, занимала много времени, и не было нужды слишком беспокоиться о прерывании, но все равно это раздражало. Подойдя к двери, он открыл ее и увидел стоящую там маме с таким же раздраженным выражением лица. «Что-то случилось. Я знаю, что не повесил снаружи табличку «Не беспокоить», но я надеюсь, что ты пришла сюда не только для того, чтобы помешать моим занятиям», — сказал Сама, и маме кивнула. «Я понимаю, просто мисс Гримари и ее слуга стоят у двери и настаивают на том, чтобы поговорить с тобой», — сказала маме, прежде чем добавить, «может быть, Тебе стоит найти сторожевую собаку?» Сама почесал подбородок. «Неплохая мысль, собаки хорошие компаньоны, и шерсть у них приятная на ощупь, совсем как у медведей. Однако, в отличие от медведей, собаки больше подходят для охраны», сказал Сама, размышляя, купить ли ему собаку и модифицировать ее, или создать ее, используя имеющиеся у него технологии для гомункулов, чтобы сделать ее особенной. «Что ж, отложим это на потом. Если ты решишь завести собаку, то, может, присмотришься к большим?» — сказала маме с некоторым волнением. «Ты хочешь собаку?» — спросил Сама, и она кивнула. «Да, до того, как меня забрали, у моей семьи всегда были собаки, но все они были маленькие, но я всегда хотела большую собаку, они такие милые», — сказала маме, уже представляя, как она обнимает пушистый шарик. «Я посмотрю, что можно сделать», — Сама пожал плечами. Он не возражал против домашних животных в доме, даже если сомневался, что заведет именно сторожевую собаку. Учитывая меры безопасности, любой сторожевой пес должен быть абсурдно силен или обладать какими-то уникальными способностями, чтобы иметь хоть какой-то смысл в его существовании, так что он не особо беспокоился об этом. Проходя по дому, Сама не торопился, зная, что нужно дать гостям немного вспотеть, чтобы они чувствовали себя более некомфортно и ими было легче манипулировать. Повернувшись к маме, он спросил: «Забыл спросить, а как продвигается твоя работа? Ты справляешься?» «Я достаточно хорошо справляюсь с ролью секретаря, учитывая все обстоятельства. Я еще не до конца привыкла, но получила несколько советов от мисс Ривилл, когда она приходила в прошлый раз, и теперь приспосабливаюсь к работе. Во всяком случае, это лучше, чем работать на фракцию героев», — объяснила маме, радуясь, что получила эти советы, которые уже не раз спасали ее. «Это такая работа, в которой нужно очень хорошо разбираться, и получить знания от такого вундеркинда, как Ривилл, было настоящей находкой. Хорошо, я заканчиваю кое-какие работы и, скорее всего, найду тебе помощников позже, так что пока потерпи», — сказал Сама, уже обдумывая проекты своих гомункулов и прикидывая, сколько из них могли бы помочь маме справиться с обязанностями секретаря. Он уже создавал некоторых, чтобы они помогали выращивать уникальные травы с помощью големов, а также внедрял знания о создании мистических кодов и других различных вопросах в других гомункулов, которых он создавал, чтобы они помогали ему в будущем. Воистину, если бы три фракции католицизма знали, как много они ему дали, они бы наверняка пожалели об этом, особенно потому, что его технология создания гомункулов и клонирования превосходила все, к чему они имели доступ. Он создавал десятки высококлассных пользователей магии, обладающих столь желанными для него знаниями, причем по требованию, и они выходили из своих капсул полностью функциональными, с долгим сроком жизни и очень прочными телами. Черт возьми, он даже создал несколько гомункулов с кровью Альбиона, но это было лишь в качестве эксперимента, чтобы посмотреть, насколько сильнее они будут в конечном результате и будут ли они обладать магическими резервами, схожими с возможностями таких людей, как Артурия Пендрагон или Лев Эй Пендрагон. Как бы то ни было, они наконец добрались до дверей, и там Сама встретил своих весьма непрошенных гостей, перство Гримари в полном составе. Риас, с фальшивой улыбкой на лице, стояла во главе и в центре, Киба с гневной хмуростью, слева от нее, а Акина с безэмоциональным фасадом, справа. «Мисс Гримари, я считаю, что это обычная вежливость, предупреждать кого-то, прежде чем нанести визит. Является ли то, что вы хотите обсудить, срочным и своевременным?» — спросил Сама. Это был довольно красноречивый способ сказать: «Какого хрена вы ни с того ни с сего явились в мой дом?» Риас, услышав его слова, почувствовала легкое замешательство, поскольку, честно говоря, она не видела необходимости звонить и спрашивать, можно ли ей прийти, но она все же решилась. Должна признать, что это не такой уж срочный вопрос, но все же это важная тема, которую нам двоим нужно обсудить. Сама окинул ее взглядом, а затем вздохнул. «В следующий раз, если ты придешь без предупреждения, я не потружусь впустить тебя внутрь. Ты можешь войти, а вот твоему рыцарю точно нельзя, и твоей королеве я бы не советовал входить. Ты пытаешься заманить президента в ловушку, изверг», — сказал Киба, сжимая пальцы, так как у него уже был наготове демонический меч. Сама посмотрел на него как на идиота и сказал: «Если бы я хотел ее смерти, она бы уже была мертва. Не забывай, что когда произошел инцидент с бродячими демонами и нападением фракции героев, я помогал снайперам врагу. Так что, я, очевидно, мог бы убить ее в любой момент, но я не заинтересован в ее жизни. Мое предупреждение было просто связано с тем, что ограниченное поле в этом доме настроено на действия в зависимости от действий и намерений тех, кто входит. С одного взгляда я вижу, что ты убийца. Это очень мило, что ты думаешь, что можешь сделать со мной что угодно, но если ты войдешь внутрь, поля активизируются и наверняка уничтожат твое тело и душу так, что не будет никакой возможности спастись. На самом деле, я не пускаю тебя внутрь по доброте душевной. Если ты хочешь умереть, пожалуйста, будь моим гостем, мне даже не придется убирать пепел. После этих слов Риас сделала шаг назад от дверного проема, опасаясь его. Теперь, когда она узнала, насколько опасно это место, видя это, сама ухмыльнулся и сказал: «Не волнуйся, если ты не собираешься меня убивать или пытаться ранить, ты не получишь смертельной атаки. Максимум – ослабление в зависимости от твоих мыслей, поэтому я и сказал, что твоей королеве лучше обдумать, стоит входить ей или нет, а твой рыцарь не должен входить. А теперь заходите в дом, у меня есть печенье», – сказал сама и вошел внутрь. Вскоре за ним последовали Риас и Акина, которая чувствовала себя крайне слабой с того момента, как прошла через дверной проем. Может, она и не планировала убивать Сому, но у нее не было никаких добрых мыслей о нем, и ее враждебность была замечена и устранена, чтобы убедиться, что она не может представлять никакой угрозы. Усевшись лицом друг к другу, Риас увидела, что сама держит тарелку с печеньем рядом со своим стулом, ест его медленно и, похоже, с удовольствием. На центральном столе и рядом с ней не было никаких подобных любезностей. Посмотрев на него, он просто пожал плечами. «Я сказал, что здесь есть печенье, но не говорил, что для вас», — сказал он, и она почувствовала, насколько он был саркастичен и снисходителен. Это был чисто мелочный поступок, который был сделан для того, чтобы она почувствовала, что им, конечно же, не очень-то рады. Честно говоря, Риас прошла через парадную дверь только потому, что была помолвлена с Райзером, который являлся другом Самы, иначе ей пришлось бы записываться на прием, как и всем остальным, если бы она хотела прийти поболтать. «Итак, я уверен, что у некоторых из нас плотный график и есть дела, поэтому давай перейдем к делу. Что именно ты хочешь попросить у меня, леди Гримари, и сколько на самом деле ты можешь мне за это дать?» Увидев, как выражение лица Самы сменилось на серьезное, Риас сделал вдох и выдох, после чего приняла самый царственный вид, пытаясь произвести впечатление своей значимости и власти. Очевидно, ей это не удалось, так как сама уже привык к женщинам, которые выше ее на несколько голов, и имел гораздо более царственную и благородную осанку. Но сама отметила эту доблестную попытку, вместо того, чтобы просто отмахнуться от нее, решив, что она пытается подражать кому-то. «Прогресс. Я хочу, чтобы ты вылечил Иссия от ран, которые ты нанес ему во время боя. Ни за что». Глава 135. От лица Акина. «Мне хочется убить его. Я знаю, что не могу, я недостаточно сильна, чтобы даже попытаться, к сожалению, и ограниченные поля здесь таковы, что я наверняка не смогу сделать это сейчас, но я все еще хочу, даже если только для того, чтобы показать неповиновение. Видеть президента, моего драгоценного короля, который спасла меня, когда я нуждалась в этом больше всего, с таким выражением поражения, это действительно не то, что я хотела бы когда-либо испытать. Она уже плакала передо мной после празднования по случаю помолвки, и мне пришлось пообещать ей, что все будет хорошо. Я уже решила, что если Райзер когда-нибудь захочет переспать с президентом, я займу ее место. Я знаю, что не смогу остановить ее от того, что однажды ей придется завести от него ребенка, но до тех пор я буду принимать урон на себя, если это необходимо для защиты президента. Настолько я предан Риас, но видеть ее выражение лица, когда ее просьбы, ее аргументы, ее мольбы игнорируются или отвергаются этим человеком, просто бесит. Неужели он не видит, что она просто просит его о помощи, не для себя, а для того, кто работает под ее началом? Ради сатаны, она даже говорит, что готова предложить все, что угодно, если он только сможет исцелить Иссия от того, что сделал этот самый зверь. Земли, золото, женщин, не ее слуг или ее саму. Конечно, титулы, сокровища, все, что угодно, и на это он всегда отвечает. «Сколько раз мне повторять нет, чтобы ты поняла», — говорит сама раздражающим тоном. Риа кусает губы, опускает голову и, немного подумав, произносит: «Что если я предложу себя?» «Риас», — сказала я в шоке от ее слов. Президент просто покачала головой и оглянулась на меня, ее взгляд был решительным. Когда она пыталась дать мне ободряющую улыбку: «Акина, если это то, что нужно, то так тому и быть. Лучше пусть мое тело будет использовано таким образом. По крайней мере, так я смогу сохранить свою чистоту. Президент, ты слишком добрая по отношению ко всем нам, но, пожалуйста, не делай этого. Я до сих пор помню ночи, когда мы спали в одной кровати после того, как мне снился кошмар, и ты успокаивала меня, пока я не засыпала. Я знаю, в своих грезах ты мечтала о том, чтобы впервые встретиться с кем-то, кого ты действительно любишь, чтобы быть похожей на одну из тех принцесс из сказок, которые тебе так нравились. Я хотела заговорить, сказать, что заменю ее, если этому ублюдку нужна только дырка, чтобы засунуть туда свой микрочлен, но этот раздражающий голос зазвучал снова. «Неинтересно», — сказал сама, заставив и меня, и Риаса шарашенно переглянуться. «Что? Я не могу сказать, кто это сказал, я или Риас?» Риас Гримари была известной красавицей демонической расы, даже в этой школе, кто знает, сколько людей вожделели ее, включая самого Люцифера. Это не заинтересованность, этот ответ, он лишен всякого смысла. Тем не менее, этот неблагодарный ублюдок продолжает говорить, словно насмехаясь над Риас. «Слушай, ты горячая штучка, я не буду отрицать твою сексуальность, но мне не нравится насиловать или трахать мертвую рыбу, а учитывая, как явно ты не желаешь этого, ты либо будешь просто лежать и ни хрена не делать, либо притворяться, что тебе это нравится, но не в малейшей степени соглашаясь на это добровольно, что в моих глазах означает изнасилование», он говорит с бескорыстием, как будто мы были глупцами, которые посмели засомневаться в его решительности. Какая наглость! Несмотря на мой гнев, он продолжает говорить: «Кроме того, я не то чтобы отчаянно ищу девушек для секса, которые были бы так же хороши или лучше, чем ты в моих глазах. У меня имеется несколько, к которым я могу подойти в любой день, включая другого короля в городе, с которым, так получилось, что я помолвлен. Черт возьми, если мне просто захотелось бы заняться сексом, я бы пошел к какой-нибудь горячей профессиональной шлюхе, это было бы проще, дешевле, и она, по крайней мере, отнеслась бы к этому с большим энтузиазмом, чем ты. Поэтому у меня нет ни потребности, ни истинного желания в тебе или твоем теле», сказал сама, слегка вгоняя меня в шок. «Думаю, предложить себя тогда тоже не получится. Это в то же время большое облегчение, особенно потому, что я не хотела бы заниматься с ним сексом, во всяком случае, но это и беспокойство, поскольку Риас явно в отчаянии, и я не знаю, на что еще она готова пойти ради этого». Затем сама посмотрел прямо в глаза Риас с суровым выражением, прежде чем продолжить: «Если ты думаешь, что можешь заставить меня делать все, что захочешь, словно обращаясь к псу, просто раздвинув ноги и сказав «иди сюда», то прекращай. Я не какой-то глупый подросток-сперматоксикозник, который не способен думать головой выше плеч, и помощь извращенцу не стоит того, чтобы просто поиметь тебя. «Тогда чего ты хочешь?» — крикнул Риас. Сама повернулся к секретарше, которая была рядом с ним, и произнес: «Маме, будь добра, принеси мне компьютер, пожалуйста». «Хорошо». Сразу после этого девушка ушла, и пока мы ждали, я увидел, что чашка чая в его руке была еще теплой, от нее исходил пар, в то время как та, что была в руках президента, была холодной. То, что он не оказал даже минимального гостеприимства, бесит меня. В последнее время я очень легко раздражаюсь. Наверное, это из-за того, что мы проиграли Райзеру, и из-за того, что Риас думает нас продать, чтобы не дать Райзеру иметь над нами власть. Мы слышали слухи, что Райзер иногда одалживает некоторых из своих девушек другим. Я заметила это в случае нескольких девушек, которым, похоже, действительно нравилось быть с другими мужчинами, и это способ Райзера дать им возможность насладиться этим, поскольку он и сам часто спит с другими девушками, и никто никогда не обвинял его в том, что он заставляет членов своей семьи спать с кем попало, и девушки, оказавшиеся в такой ситуации, были известны своим энтузиазмом. Думаю, идея о том, что подобное притягивается к подобному, имеет смысл. Фениксы известны своей распущенностью и любовью к многочисленным партнерам, поэтому Райзер находит членов коллегии с похожими пристрастиями. Однако Риас опасается, что он может не так заботиться обо мне или Каникой попытаться продать нас. Я, честно говоря, очень сомневаюсь в этом, но Риас упрямо, так как боится, что нас постигнет такая участь, и всерьез подумывает о том, чтобы выменить меня и Каника-чан, когда свадьба состоится. Глава 136. Через некоторое время девушка-секретарь вернулась с компьютером. «Спасибо», — говорит сама, прежде чем начать что-то искать. Он игнорирует нас, продолжая свои исследования, а затем поворачивается к нам. Операция мозга стоит около 150 тысяч долларов, учитывая, что то, что я буду делать, на несколько ступеней выше, это будет стоить втрое больше, итого 450 тысяч долларов, но давайте округлим стоимость в большую сторону, поскольку я люблю круглые числа, и чтобы компенсировать время, которое мне придется потратить на операцию. Итак, я готов сделать это за жалкие полмиллиона долларов. Услышав это, Риас чувствует облегчение. И все, для Гримари это просто. Нет, прерывает ее сама, меня не интересуют деньги клана Гримари. Если ты хочешь, чтобы я исцелил его, ты должна получить полмиллиона своими собственными силами, без помощи Гримари или других кланов или используя свои магические или сверхъестественные способности. После этого он делает паузу на некоторое время, как бы давая своим словам осмыслиться. Я уже знаю, что он имеет в виду, но Риас, похоже, пока не понимает, что вызывает беспокойство. Тем не менее, он продолжает. Я слышал от Райзера, что ты хочешь вести себя как нормальный человек, и поэтому ты пришла в этот мир. В моих глазах это похвальная, хотя и нелепая цель. Ты – демон, а принятие себя – это первый шаг к тому, чтобы стать человеком. Но если ты так хочешь вести себя как человек, тебе придется поработать своими руками, чтобы достать мне немного денег. Это будет в соответствии с условиями ГИАС. Ты не можешь использовать свое влияние как демона, и ты также не можешь принимать или получать любую помощь, прямую или нет, от твоей семьи или других демонов или сверхъестественных существ. Ты можешь обратиться за помощью к своим слугам, но условия для них такие же, поскольку они не могут использовать какую-либо магию или сверхъестественную силу или помощь для получения денег. Вы должны получить их только мирскими способами, без какой-либо магической помощи или чего-то подобного. Глоток, это очень сложно. Получить деньги человеческим способом трудно. Очень-очень трудно, особенно для школьницы. Я не могу понять, как Риас сможет. Без проблем, это все, уверенно сказал Риас. Она и вправду принцесса. Без реального представления о ценности денег или работы, мне придется потрудиться, чтобы помочь ей получить деньги, которые она хочет. Нет, на самом деле, я хочу прояснить некоторые вещи, сказал сама, подняв палец. Во-первых, я не буду полностью исцелять это извращенное подобие живого существа. То, что я предлагаю, лишь ослабляет симптомы до приемлемой степени, но оргазм будет совершенно невозможен, а поддерживать эрекцию дольше нескольких минут будет все еще изнурительно больно. И я должна заплатить тебе за то, что ты не исцелил его полностью, кричит Риас. Добро пожаловать в мирскую медицину, где ты платишь гораздо больше, чем думал, и обычно не получаешь полного исполнения своих желаний, сказал сама, взмахнув рукой. У меня также есть еще две просьбы, если вы хотите, чтобы я вылечил его. Вылечить тут уже не подходит, но ладно, по крайней мере, он сможет встать с больничной койки. Чего еще ты хочешь? Извинений, сказал сама, заставив моего короля поднять бровь. Что, извинения, за что? Я хочу, чтобы ты извинилась перед каждой женщиной, за которой твой слуга шпионил или ухаживал с того момента, как он стал твоей обязанностью, и до сегодняшнего дня. Ты должна объяснить, что это твое невежество заставило его вести себя так по-звериному, и ты берешь на себя полную ответственность за его действия. Если они пожалуются и расскажут тебе, что произошло, ты должна выслушать их и сохранить эти слова в памяти, чтобы не забыть, какому человеку ты позволяла бесчинствовать, сказал сама. Это были просто безобидные действия, никто не пострадал, недовольно сказал Риас. Ей никогда не нравится слышать плохое о ком-либо из нас, и она любит видеть в каждом лучшее. Кроме того, по правде говоря, в наших глазах он действительно безобиден, поскольку он не самый худший из извращенцев, которых мы видели, и он просто смотрит. Просто взглянуть не больно, так что это нормально, верно? Вы только посмотрите на это. Всего несколькими словами цена за мою щедрую помощь выросла до 600 тысяч, и вам придется склонить голову перед каждой девушкой, которую он облапал, независимо от их положения в жизни. Пожалуйста, попробуй еще раз защитить его и его действия, я бы с удовольствием послушал о том, как ты кланялась на 90 градусов всем женщинам в школе и добываешь целый миллион долларов за работу, на которую у меня ушло бы всего 6 секунд. Райзер с удовольствием послушал бы эту историю и взглянул бы на несколько кадров, на которых ты просишь прощения у десятков людей. Риас прикусила язык, прежде чем гневно прошипеть. Что еще? Ты пойдешь со мной. Я попрошу Киёхару помочь тебе больше узнать об Аичан, а потом ты встанешь перед ней в Сейбзе и будешь умолять ее о прощении, прижав голову к полу, не вставая, пока она не простит тебя, и ты не поймешь, через что ты позволила пройти этой девушке, и все последствия этого. Похоже, тебе нужно почувствовать себя в чужой плоти, чтобы по-настоящему понять, почему я это делаю, так что именно это я и собираюсь сделать. По крайней мере, это будет наедине. Пока никто не знает, что президент опустила голову в Сейбзе, чтобы извиниться перед человеком, все должно быть в порядке. Зачем так далеко заходить из-за этого извращенца, если она может просто подождать еще немного, пока ее семья найдет подходящих целителей и позаботится обо всем за нее? Мы можем просто запечатать маленького Иссея до тех пор, пока не найдем целителя, это может занять несколько лет, но это не так уж и долго с точки зрения демона. Но приказ есть приказ, и если президент решила пройти через это, я буду сопровождать ее. Я поняла, это все или есть еще какие-нибудь условия? Спросила Риас. Еще одно. Я хочу встретиться с дампиром, которого вы заперли в здании старой школы, и, если я сочту его опасным для других студентов Академии Куа, я хочу получить разрешение на создание ограниченного поля, которое должно быть способно. Глава 137. Он не успел договорить, как президент встала с силой разрушения вокруг нее, ее силы вспыхнули, и она уставилась на Сому. Я не позволю такой опасной особе, как ты, приближаться к Гасперу, а тем более создавать неизвестно какие ограниченные поля вокруг него, меня и остальных моих слуг. Сама, услышав это, пожал плечами. Решай сама, мне все равно. Мое дело сказать условия, а ты можешь подумать и решить, хочешь ты их принять или нет. Если нет, то я не собираюсь жертвовать сном из-за того, что твой слуга корчится от боли и мучается от перевозбужденного воображения. Твой брат пока не тронет меня, поскольку я близок к домам Феникса и Ситри, а также близок к скандинавским богам. Если я поставлю тебе условия, подобные тем, что я дал, ты даже не сможешь сказать, что я активно мучаю твоего слугу, поскольку ты можешь достаточно легко спасти маленького, как там его звали. В общем, мне все равно, кто этот извращенный неудачник, главное, что он заплатил за то, что причинил боль. Я просто поставил тебе эти условия, поскольку не могу заставить себя настолько заботиться об извращенном неудачнике, чтобы рисковать будущим благополучием своим или моего друга только ради того, чтобы заставить этого извращенца страдать. Итак, ты можешь вернуться и хорошенько обдумать это. Подумай, что для тебя важнее, твоя гордость или твой слуга. Кроме того, чтобы ты знала, ворота всегда открыты на случай, если ты когда-нибудь передумаешь, но каждый день, который пройдет, пока ты не примешь мои условия, будет стоить дополнительных 100 тысяч долларов, и все исключительно за счет твоей собственной работы без какой-либо помощи со стороны твоего дома или сверхъестественного. Риас кивнула и встала, чтобы уйти, я последовал за ней, но когда мы уходили, он не мог не заговорить в последний раз. На твоем месте я бы поторопился с решением, если ты будешь слишком долго ждать, то тебе, возможно, реально придется стать шлюхой, чтобы получить такую сумму денег, не то чтобы для тебя это представляло трудности, ведь ты только что предлагала мне свое тело. О, и не беспокойся о своей чистоте или что-то в этом роде. Насколько я слышал, Райзер сказал мне, что предпочитает женщин с опытом, а не девственниц. Я повернулась, мой гнев был далеко за пределами точки кипения, когда я подняла руку, чтобы ударить его за оскорбление. Удар. И вы только посмотрите на это, похоже, твоя королева тоже умом не блещет. Она, кажется, забыла про ограниченные поля. Будь любезна, вынеси ее, пока она не умерла в моей гостиной, Я бы не хотел, чтобы она умерла здесь, так как ее кровь испачкает ковер, а он совсем новый. Это было последнее, что я услышала, когда почувствовала, что кто-то тянет меня за собой. Даже когда я с трудом дышала, мое тело было полностью покрыто ранами, и если бы не моя фигура королевы, дающая мне стойкость, чтобы выдержать повреждения, я бы умерла. Когда я потеряла сознание от боли, я мог только смотреть на Риас, чьи глаза были красными от слез, когда она выводила меня через дверной проем от третьего лица. «Ну, это было скучнее, чем я ожидал», — сказал Сама, увидев, как две демоницы покидают его дом. «Маме, которая была рядом с ним, заговорила: вы уверены, что все в порядке? Вы ранили королеву Гримари, а переговоры, похоже, провалились». «Хаймеф, я не ранил королеву Гримари, она сама поранилась от моих ограниченных полей, когда проигнорировала мои предупреждения и попыталась напасть на меня. А что касается переговоров, то я не сильно переживаю по этому поводу. Все, что я там сделал, это попытался помочь своему другу, и на этом все закончилось», — сказал Сама, взмахнув рукой. «А, думай, маме, думай. Мисс Гримари выйдет замуж за Райзера через несколько месяцев, заставив ее извиниться перед всеми, кого она позволила обидеть своему слуге. Она сможет увидеть результаты своих действий или их отсутствие, что заставит ее больше думать, прежде чем действовать. А заставив ее хоть раз в жизни поработать, она перестанет быть избалованной принцессой и, скорее всего, будет гораздо более благосклонна к этому браку, так как ее иллюзии о том, что такое человеческое общество, будут разрушены. Благодаря этому, она, по крайней мере, будет более терпима к браку с Райзером, так как сейчас я не вижу, чтобы их брак имел счастливый конец».